Глава 9. Идзу, Боа и Миндя. Исконными обитателями Лидзянской равнины были Поу, или, как их называли, Наси-Боа. Завоеватели Наси, спустившиеся с тибетской возвышенности, рассеяли Боа и вытеснили в окружающие горы, отобрав у них плодородные равнинные земли. Боа были весьма примитивны, поговаривали даже, что в недалеком прошлом они практиковали церемониальный каннибализм, поедая в знак уважения умерших. В сравнении с Наси цивилизация их почти не коснулась, отчего они страдали легким комплексом неполноценности. Им не нравилось, когда их в лицо называли Боа, а на вопрос, к какому народу они принадлежат, они почти всегда отвечали «Наси». Кроме того, при общении с Наси они придирчиво следили за тем, чтобы с ними обращались не менее церемонно и вежливо, чем с другими Наси, без каких-либо намеков на то, что они люди второго сорта. Как и подобает горцам, они всегда носили черные плащи из плотного, почти негнущегося шерстяного войлока, немного не доходившие до колен, и синие хлопчатобумажные штаны. Плащи имели идеальную форму колокола. Меня всегда поражал вид приближающихся Боа. Они походили на огромные движущиеся грибы. Для длинных походов они надевали соломенные сандалии, которые стоили совсем дешево, и выбрасывались после прибытия на место. Я подружился с несколькими Боа из деревни Мбуши, плоть свиньи, в Наньшанских горах, неподалеку от места, где я по дороге в Лидзян повстречался с грабителями. Одним из этих Боа был юноша по имени Уджан, низкорослый, коренастый и толстый, с лицом круглым, как полная луна. Он всегда был невероятно вежлив, держался с большим достоинством и каждый раз, приезжая в Лидзян, привозил мне по паре крупных реп или брюков и небольшой горшочек меда, вручая эти дары с торжественностью великого герцога, преподносящего своей герцогине бриллиантовую диадему. Затем он церемонно откланивался, шел на рынок, чтобы распродать оставшуюся репу, и возвращался вечером на ужин, обычно оставаясь ночевать. Однажды он пришел к ужину, на котором присутствовала компания моих друзей Наси. Должно быть, кто-то из них сказал что-нибудь нелицеприятное по поводу его принадлежности к народу Боа, поскольку после этого он весьма горько плакал, и мне стоило большого труда убедить его, что никто не хотел его обидеть. Он сказал, что ему то и дело приходится сносить оскорбления от заносчивых горожан. Больше всего он мечтал пригласить меня на свою свадьбу. Но, увы, обстоятельства вынудили меня покинуть Лидзян раньше, чем она состоялась. Но однажды, по пути в Шику, что на берегу Инзы, мне довелось проезжать мимо ее деревни, где не было ни источников, ни ручьев. Местным жителям приходилось довольствоваться водой, заполнявшей впадины и ямы за время сезона дождей. Уджан принял меня в своем бедном жилище так, будто я был графом, а он феодальным королем в изгнании, которому пришлось временно приютиться в дрянной лачуге. Иногда вместе с Уджаном ко мне в гости приходили его соседи. Некоторых из них Уджан недолюбливал и постоянно шептал мне на ухо, что с ними лучше не иметь никакого дела. Я не слишком-то прислушивался к его словам, однако впоследствии мне представился случай об этом пожалеть. Через некоторое время один из этих сомнительных Боа явился ко мне вечером после закрытия рынка с двумя друзьями. Они производили впечатление людей воистину примитивных, косились на меня, словно затравленные звери. Все трое просились переночевать в моем доме, обещая уйти рано утром. Я накормил их и напоил, а затем проводил в гостевую комнату в соседнем крыле. Постели им не выдал, поскольку Буа и некоторые другие племена обычно предпочитают спать на полу, укрываясь плащами вместо одеял. Рано утром мой повар прибежал ко мне весь белый от ярости. «Идите, посмотрите, идите!» Задыхался от гнева он. Я вошел в гостевую комнату. Гости уже ушли. Все стены были залиты мочой, а на полу там и сям красовались визитные карточки. Больше я не пускал к себе ночевать ни одного Боа из той деревни, за исключением Уджана. Помимо Наси, Боа и тибетцев в Лидзянской долине, прилегающих к ней горных областях, проживало еще множество разнообразных народов, включая черных и белых Идзу, черных и белых Лицу, Миндя, Аттулаев, Мяо, Джундя, Сифани и Дян. наиболее интересными из которых были Черный Идзу и Миндзя, игравшие важную роль в жизни и в экономике Лидзян. За время долгих путешествий и пребывания среди племен Китая, приграничья Тибета, Туркестана и Сибири, Индокитая и Таиланда, а также других областей Юго-Восточной Азии, я пришел к выводу, что все нынешние племенные народы четко делятся на две категории – отмирающие и нарождающиеся. Под первой категорией я подразумеваю тех из них, которые будто утратили волю к жизни, словно срок их земного существования подошел к концу. Они исчерпали в себе стремление развиваться дальше, у них нет желания куда-либо в жизни продвигаться. Их не интересует ни возможность улучшить свою судьбу при помощи учебы, ни вообще чего-либо, что происходит за пределами их горных уголков, где они ютятся. Их не взволновало даже наступление эпохи аэропланов и автомобилей, усовершенствованных методов обработки земли и чудес современной медицины. У них нет желания исследовать эти чудеса, да они и не воспринимают их как нечто, имеющее отношение к ним лично. Они хотят только одного, чтобы их оставили в покое, и они могли бы и дальше влачить свое примитивное существование. Когда их со всех сторон сжимают более агрессивные соседи, они пассивно уступают им свои земли и тихо, стыдливо уходят в еще более глухие места неприступных гор. Они вяло, безрезультатно сопротивляются попыткам правительств, миссионеров, втянуть их в водоворот цивилизованной жизни. Они соглашаются даже надевать иностранную одежду, покорно ходят в миссии, на церковные службы, однако только в ответ на подарки, убеждения и давление. В глубине души им это неинтересно. Они статичны, их невозможно каким бы ни было образом подтолкнуть или развить. А когда цивилизационный процесс становится слишком стремительным или жестким, они просто погибают, не в силах этого вынести. Их миссия на Земле завершилась, и они обречены на исчезновение, и наверняка исчезнут, возможно, даже через несколько десятилетий, под непрекращающимся напором более агрессивных и цивилизованных народов, которые в поиске нового жизненного пространства стремятся заполнить все свободные уголки планеты. Они либо тихо вымрут, либо растворятся в межнациональных браках с другими, более жизнеспособными расами. К этой категории отживающих свой век племен я отнес бы мяо, белых ли, су, джунзя, боа и многие другие народы, рассеянные по всей Азии от Камчатки до Новой Гвинеи. Их борьба с миром, если такова вообще имела место, окончена. И конец уже близок. Несмотря на то, что мировые правительства и добросердечные миссионеры продолжают их опекать. Племена второй категории тоже могут на первый взгляд показаться статичными или бездействующими. Однако при внимательном наблюдении и анализе эта иллюзия рассеивается. Прежде всего стоит отметить, что они разительно отличаются от слабых племен даже физически. Как правило, они высокого роста, сильные и красивые. В основной сфере своей деятельности они проявляют бурную активность. В них нет ни боязливости, ни застенчивости. Они агрессивны, безжалостны и хитры, а то и по-настоящему умны. Поначалу чудеса цивилизации могут их ошеломить. Однако они быстро к ним привыкают и стараются извлечь из них пользу. Они не боятся общаться с представителями более продвинутых культур или путешествовать в их края. А попавшись на уловку, с готовностью усвоит ее, да еще и придумает в ответ другую. Современное образование и школы их не пугают. Они всегда готовы воспользоваться преимуществами современной медицины, воспринять новые методы ведения сельского хозяйства и новые разновидности овощей и домашних животных. Они стараются изучить, как нынче ведется коммерция, интересуются политикой, настолько, насколько она затрагивает границы их территории и жизненные интересы. Они смелы, сообразительны, и из них получаются отличные солдаты. Можно не сомневаться в том, что такие энергичные племена добьются в будущем большого успеха и будут играть важную роль в событиях, которым предстоит случиться в Азии. Если некоторые из них в прошлом выглядели пассивными, то причиной тому была их изоляция, проистекавшая из отсутствия коммуникации, тиранический деспотизм их невежественных правителей и, возможно, результаты венерических и иных болезней. По мере повышения уровня образования и улучшения медицинских услуг, эти полные жизни, бодрые и красивые народы немедленно и с большим блеском объявятся на мировой арене. Их музыка и танцы, их богатые артистические таланты, вдохновляющие пылкой жизнелюбие, еще обогатят собою мир. К племенам будущего, без сомнения, следует отнести Наси, тибетцев, Миндзя, черных Идзу и черных Лису. Последнее племя входит в состав черных Идзу. Их не следует путать с белыми Лису или белыми Идзу. Черные Идзу обитают в Даляньшане, гористой области, протяженностью 800 километров и шириной чуть более 150 километров, отделяющей огромную китайскую провинцию Сычуань от недавно созданной провинции Сикан. Черными Идзу называют исключительно благородных И, или, как они сами себя величают по-китайски, хайкудо, черная кость. Другое название этого народа лоло является уничижительным, и употреблять его при них не следует. В разговоре лучше всего назвать их хэй-и, черные и, поскольку неосторожный выбор одного слова может повлечь за собой немедленную гибель. Я предпочитаю называть их благородными и, поскольку люди их племени почти без исключения имели наиблагороднейшую внешность, какую мне доводилось в жизни встречать. Они очень высокого роста и несут себя с королевским достоинством. Кожа их ни в коем случае не черная, но, как у некоторых мулатов, имеет оттенок шоколада со сливками. Глаза у них большие, блестящие, в глубине всегда сверкающие огнем, а черты лица орлиные, почти что римские. Волосы черные, слегка вьющиеся и очень мягкие. Они причесываются специфическим образом, присущим только их народу. Собрав волосы в пучок, их пропускают через отверстие в верхней части высокого синего или черного тюрбана, а откуда они свисают, как хвост. Либо, что встречается чаще, торчат вверх, как миниатюрная пальма, плотно обмотанная черными шнурами. Волосы для Идзу обладают священным значением, и никто под страхом смерти не смеет к ним прикасаться. Они верят, что через этот непокрытый пучок волос с ними общается божественный дух, по нему, как по проволоке или антенне беспроводной связи, в мозг, словно радиоволны в приемник, поступают сигналы божественной воли. Парадный наряд черных Идзу — это черная куртка, подпоясанная кожаным ремнем, расшитым жемчугом. К ней прилагаются невероятной ширины штаны, которые скроены таким образом, что задняя часть свисает чуть ли не до лодыжек. Обычно сшитые из шелка ярких расцветок, алого, синего, ядовито-зеленого, желтого или фиолетового, они подвязываются у лодыжек тканными лентами. В парадном платье мужчины также обязаны носить в виде серьги кусок янтаря формы размером с яблоко, которому внизу подвешен коралл размером с вишню. Довершает наряд, доходящий до щиколоток, тканый шерстяной плащ под названием чарва из мягкой серой или черной овечьей шерсти, которую набрасывают на плечи. Женщины также носят поверх платья чарву. Когда я впервые увидал женщин благородных и, мне почудилось, вот меня окружают итальянские принцессы и графини эпохи Ренессанс. В длинных струящихся юбках, куртках с чудесно потускневшим шитьем, широкополых шляпах, высоких серебряных воротниках и грандиозных жемчужных серьгах, доходивших до плеч. Они стояли перед мной рослые, красивые и надменные, с глазами полными огня и легкой улыбкой, едва трогавшей их благородные точеные черты. Мне тут же захотелось низко поклониться и поцеловать им руки. Если бы не забота моих покровителей, которые отпустили меня в поездку по их опасным краям, только после тщательного инструктажа по поводу того, как следует вести себя среди Идзу, я бы, наверное, поддался этому глупому порыву и тем самым нанес бы ему оскорбление, которое можно было смыть разве что кровью. Я ограничился низким поклоном. В благородных Идзу нет короля, городов или деревень. Каждый клан занимает четко определенную территорию их обширного края. И каждое семейство клана живет в собственном замке, обычно расположенном на вершине горы, в некотором отдалении от соседей. Глава клана в соответствии с статусом и значимостью имеет титул князя, маркиза или барона. Замки ничем не напоминают средневековые строения в Европе. Это просто деревянный чистокол, хорошо укрепленный камнями и глиной с крепкими воротами. Его строят на горе, чтобы легче было его защищать, и стража день и ночь обозревает окрестности, чтобы не упустить приближение врагов. Строения внутри стен выглядят также непритязательно. Это просто скопление захудалых хижин из бамбуковых стеблей и древесных веток с низкими потолками и тесовыми крышами. Внутри хижин царит безупречная чистота. На тщательно выметенном глинобитном полу не потеряется и булавка. Меблированы они тоже очень скромно. Квадратный столик, несколько скамеек, 1-2 сундука и круглый выложенный камнем очаг, вырытый в полу, над которым обычно кипит чайник. В главной хижине иногда стоит большое кресло, покрытое тигровой или леопардовой шкурой, за которым на стене висят щиты и копья. Это трон главы клана. Постели нет, и дзу спят на голом полу вокруг очага, завернувшись в свои чарвы. Поистине спартанское существование.